Нежданный сюрприз для врагов. «Ну, наконец-то!» – раздраженно выдохнул Юрий, отбегая в сторону от отряда и еще несколько раз используя магические плетения, чтобы привлечь монстров именно к себе, а затем довольно споро отправляясь в сторону скал, где была именно та местность, куда даже сами местные монстры старались вообще не соваться. Для них та территория тоже была запретной. И поэтому именно там и можно было наткнуться фактически на что угодно, кроме признаков жизни местных обитателей. Конечно, сам парень сейчас тоже изрядно рисковал. Но он же не просто так свел вместе представителей отряда своего наставника и охотников-поисковиков, только-только вошедших в мрачные земли. Реакция этих разумных и результат произошедшего предсказать было не так уж и сложно. Да вы себе только представьте эту картину. Вы заходите на опасную территорию, об угрозах на которой вы знаете не с чужих рассказов, то есть полностью готовы к бою. И тут вдруг из туманной дымки к вам выбегает какой-то идиот, отдаленно похожий на человека, но явно не в своем уме, так как на территории мрачных земель такое не приветствуется. И об этом рассказывает всем, кто даже еще не ходил в мрачные земли. И с каким-то радостным рассказом пытается к ним приблизиться. Учитывая тот факт, что сумасшедшие на этой территории просто не выживают, можно было сразу понять то, о чем подумали охотники-поисковики, едва заметив выбежавших им навстречу людей. Именно о том, что перед ними зараженные скверной. Те самые люди, которые всего лишь внешне являются людьми, а на самом деле хотят напасть на тех, кто легкомысленно их к себе подпустит. Так что вышедшие им навстречу охотники-поисковики сразу же схватились за оружие. А учитывая тот факт, что с наемниками впереди шел один из студентов, тот самый, который больше всех возмущался от смысла инструкции Юрия и, по сути, постоянно изображал оскорбленные достоинства и изрядное недовольство, в критической ситуации тот даже задумываться не стал, тем более, что он уже считал себя в безопасности. Ведь они практически дошли до границы мрачных земель. А значит, он в первую очередь думал о том, как показать свою силу, а не о последствиях того показа. Да, Юрий сделал это все специально, но ему надо было отделиться от этого отряда на пару-тройку дней. И все для того, чтобы он мог спокойно зайти в тот самый лагерь бывшего архимага эльфов, так как ему было нужно выяснить ситуацию, ведь, как он понял из рассказов магистра Филиберта Галана, этот старик был уверен в том, что возвращаться в столицу империи они будут все вместе. И один раз он чуть не проговорился о том, что его об этом как-то весьма усиленно попросили. Но кто? Кому пришла в голову подобная просьба? Это было странно. Юрий был уверен в том, что простой студент вроде его никому не нужен. Разве что кто-то снова решил устроить своеобразную игру, в которой Юрию отводится роль какого-нибудь инструмента. А это уже само по себе может очень плохо закончиться. Однако, несмотря на все попытки Юрия разговорить его, этот старик не стал откровенничать. Так что Юрий понял, что оставлять дело на самотек ему просто нельзя. Так же, как ему самому, себе нужно постараться обеспечить безопасность. Для этого ему нужно выяснить, что там сделал дух-наставник, а также получить поддержку с помощью тех самых шести химер, которые тот должен был для него к этому времени уже подготовить. Да, все первое время их придется поддерживать магией, пока трансформация полностью не закончится. Но потом они станут самодостаточными, в чем эта самодостаточность выражалась, Юрий не мог точно сказать. Однако особо старательно спрашивать старого мага о таких вещах он просто не стал, потому что не считал нужным. Потом все выяснится. Сейчас же ему надо было добежать до нужной ему территории. Ведь он специально привлек к себе внимание волны тварей, которая неслась в сторону проявления магии. Вот же странный инстинкт у местных существ. Так они между собой и враждуют, и питаются друг другом. Однако, как только где-то поблизости появляется структурированная магия, причем не из свитка, именно с помощью сил одаренного, как они тут же забывают о всей вражде. объединяются в одну огромную группу и пытаются уничтожить того, кто сделал такую глупость. И, судя по всему, отпускать такого глупца живым они просто не собирались. Словно какие-то жуткие гончие, вставшие на след загнанного животного, все эти твари неслись вслед за парнем, даже не пытаясь отстать, когда банально теряли его из вида. Вот только когда он все же, активировав свой амулет защиты, забежал в ту самую территорию, где все было пропитано скверной, то получил прямое подтверждение для своих подозрений. Все эти монстры не стали его преследовать в той местности, а постарались обогнуть эту территорию, словно нашли новую цель. Юрий же смог наконец-то спокойно выдохнуть и отправиться по своим собственным делам. Тем более, что дойдя до той самой поляны, где он ранее обнаружил довольно много останков погибших в этой местности людей, парень заметил, что это место пока что никто не посещал. Может быть, люди все же усвоили этот урок? Вполне возможно. Но сейчас ему это было неважно. Он спешил пройти сквозь скалы, чтобы выйти на безопасную территорию. Тем более, что сейчас он и сам прекрасно понимал главное. Добежавшие до границы мрачных земель разумные не станут рисковать и устраивать бойню на безопасной территории, так как сам факт того, что они столкнулись с одаренными, заставит охотников и поисковиков постараться как можно быстрее оторваться от такого преследования. Да и не станут они вообще раздувать этот конфликт, и тут имеются в виду наемники. Сами по себе были виноваты, так как о возможности подобного развития ситуации их заранее предупреждал сам Юрий. Если они ошиблись и не усвоили этот факт, то в данном случае они действительно сами были во всем виноваты. Так что сейчас переживать об их судьбе Юрию совершенно не стоило бы. И именно поэтому он выкинул из головы все эти мысли, которые имели отношение к старому магистру-артефактору и его отряду. Сейчас он спешил в лагерь бывшего архимага эльфов, чтобы получить то, что ему было нужно. И когда он все-таки вернулся в этот тайный лагерь, то его встретил довольный, хотя явно уставший дух наставник, а также и 6 безликих. Эти бывшие люди, а теперь химеры, действительно казались бесформенными существами. Они могли изобразить любую внешность, и это имело значение. Поэтому заранее, учитывая возможные проблемы, Юрий приказал им пока что оставить те лица, которые были у тех тел до превращения в химер. Память у них все-таки еще оставалась, поэтому вскоре перед ним стояли именно те люди, которые пытались устроить на него охоту. 3 охотников в прошлом. И 3 стражников местного графа. Так что, еще немного подумав, Юрий предложил стражникам поменять внешность, сделав ее практически эльфийской, конечно же, кроме ушей. И черты лица сделать более грубыми, всего лишь по той причине, что они еще на территории графа Фольк находятся. И если навстречу им попадется какой-то стражник, который видел раньше этих индивидуумов и знает о том, что они пропали, то столкновения интересов избежать не получится. Как тогда сам парень объяснит им всем тот факт, что пропавшие стражники, которые, кстати, за ним же и охотились, вдруг стали охранять самого Юрия? Это даже звучит весьма глупо. В его положении так лучше не рисковать. После чего Юрий в этом же лагере постарался переработать все эти ресурсы в виде различных органов и тушек, убитых им на территории мрачных земель существ, чтобы не терять ни капли их полезных свойств. Это заняло еще почти сутки, и лишь затем он приказал всем сворачиваться. Забрав все свое имущество и тот самый кулон с духом-наставником, после проведения ритуала привязки химер к нему лично, Юрий приказал этим существам выдвинуться в определенное место, что располагалось на пути в Империю Суран. Там они должны будут ждать парня вместе с отрядом магистра Филиберта Галана. И уже там они присоединятся к Юрию и будут его сопровождать. Конечно, Юрий практически сразу после приезда в Тарваль вспомнил еще и о том, что хотел бы забрать ту самую девчонку Диану из местного борделя. Только вот в этот раз, когда он приехал, ее в этом городке уже не было. И кто-то даже рассказывал о том, что она отправилась к родственникам. Ну да, 25 лет — это, так сказать, своеобразный финал для служительницы борделя. Есть более молоденькие и согласные буквально на все. Скорее всего, она отправилась куда-то, где начнет новую жизнь. Они как-то разговаривали об этом, только вот Юрий тогда задавался этим вопросом, именно имея в виду собственные цели. Но все пошло далеко не так, как ему бы хотелось. Так что тут, как ни крути, и выбирать не приходится. Ну что же, если у нее все получится, то Юрий будет только рад за подобный успех. Сам же парень сейчас собирался подумать над тем, как ему все-таки обеспечить себе самому достойную безопасность и не подставляться больше тем, кто считает себя вправе диктовать условия даже на территории той же империи Суран. Конечно, ссориться с старым магистром-артефактором он бы не хотел. Но в сложившемся положении, если бы этот фокус не прошел бы тот самый, который устроил Юрий, спровоцировав столкновение двух отрядов, то... Тогда бы ему пришлось и в следующем году водить экспедицию магистра в мрачные земли. И что-то парню подсказывало, что в этот раз старик притащил бы с собой в этот поход куда больше самых разных индивидуумов, что явно впоследствии привело бы к серьезным проблемам. Не только самого Юрия, но и весь этот отряд мог бы довольно глупо и легкомысленно погибнуть. Хватит и того, что, отправившись в этот поход, парень старательно всех предупредил о потенциальных проблемах. И как им это помогло? Да никак. Эти разумные просто совершили серьезный просчет, раз за разом совершая ошибки, о которых Юрий их заранее предупреждал. «Демоны задери, а как же вы будете общаться, если зайдете на тот самый постоялый двор, про который я сказал?» Тяжело вздохнув, Юрий медленно покачал головой, только представив себе эту картину, когда шесть молчаливых химер будут пытаться дождаться его в указанном месте, где их явно постараются разговорить. А значит, встречаться нужно будет не на территории постоялого двора, а поблизости от него. Это еще хорошо, что бывший архимаг эльфов Аэлтион сохранил коней для этих химер, и поэтому они смогут передвигаться достаточно быстро. Можно было бы, конечно, попробовать их перенести в сумки путешественника, но лучше пока не рисковать. Тем более, что сам древний эльф предупредил Юрия о том, что эти химеры еще не полностью сформировались. Они были похожи на худощавых и даже в чем-то слабых мужчин. Однако по своей крепости их мышцы могли поспорить даже с металлом. А вот разговаривать они действительно не могли. Поэтому Юрий и приказал им только выдвинуться к нужному месту дороги, где он их и встретит. Их отряд будет проезжать мимо этого постоялого двора. Питание этим существам сейчас было не нужно, так как они фактически наелись магии. Поэтому несколько дней у них точно есть. Конечно, их могут принять за разбойников, ведь если они не хотят останавливаться на территории постоялого двора, то им придется затаиться поблизости от дороги, и кто-нибудь может заметить эту группу людей, да еще и на конях. Не считая того, что Юрий из своих запасов, из всего того, что у него осталось после гибели охотников и самих стражников, выдал им вещи, которые не привлекали бы к себе особого внимания. Те же куртки охотников, кольчуги и короткие мечи. Все это было нужно для того, чтобы они выглядели как охотники, которые будут ехать с Юрием. А уже потом он придумает, что с ними сделать. Сейчас же ему нужно было сделать так, чтобы даже у наемников не появилось желания попытаться схватить Юрия, если вдруг у магистра появится такая мысль. Непонятно по какой причине, да и не суть важно это. Слишком часто в последнее время на Юрия обращали внимание различные индивидуумы, поэтому парень предпочитал перестраховываться. Конечно, можно было бы продемонстрировать присутствие у него големов, но в данном случае сам старый магистр-артефактор потом еще несколько десятков лет не успокоится, ведь создание таких искусственных конструкторов для человеческих магов-артефакторов считается недостижимой вершиной мастерства. А если о големах узнают те же эльфы, то они сразу же заподозрят, что где-то рядом с Юрием крутится и сам архимаг Аэлтион. И все потому, что они могли видеть этих големов у древнего эльфа. Если кто-то из них приходил к нему в гости в ту самую резиденцию, которую те 1000 лет охраняли. И тогда у самого Юрия будут неприятности. Конечно, Юрий недолюбливал эльфов. но нарываться на проблемы там, где их можно было избежать, просто не хотел. «А мы тебя уже похоронили!» Практически радостно встретил парня тот самый молодой стражник на воротах города, заставив уже знакомого Юрию Десятника раздраженно на него прикрикнуть. «А что? Вы же сами понимаете, что охотники рассказывали. Они прямо сказали, что он за собой волну монстров повел. И вроде бы даже куда-то вглубь мрачных земель убегал. Ну, что теперь не так-то?» Последний возглас у него вырвался из-за того, что Десятник все же не выдержал. И, сделав резкий шаг вперед, опять же от всей души влепил тому оплеуху, заставив подбирать упавший на землю шлем. «Идиот, сколько раз тебе говорить, думай, прежде чем начинаешь всякую чушь пороть!» Раздраженно рявкнул на него старший, а потом просто махнув рукой, показав Юрию на тот самый проем, через который нужно было пройти всем тем, кто возвращался из мрачных земель. «Прошу пройти проверку, сами понимаете, слухов много разных ходит». В ответ на такое предложение Юрий просто пожал плечами и прошел через ворота. Кстати, именно там он и заметил одну интересную вещь. Этот своеобразный артефакт, который должен был показывать зараженных и опасных для данной территории разумных, по сути, был всего лишь огромной пустышкой. Эти ворота были сделаны красиво, и резьба на камне была великолепная. И артефакт вроде бы работал. Однако Юрий заметил один нюанс. На что бы там ни тратилась в этой штуке энергия, она зависела именно от того, находится ли рядом с этими воротами местный одаренный. Скорее всего, он каким-то образом заставлял систему плетений внутри работать, банально тратя энергию из накопителей, что и указывало на определенные проблемы. В последнее время одаренных практически не было возле ворот, и стражники справлялись сами, так что, по сути, не было никого, кого бы эти умники могли бы хоть как-то обвинить в том, что кто-то заражен. А когда маг рядом, время от времени подобное случалось. Ну и как же тогда работают эти ворота? А тут все просто. Юрий заметил в этой своеобразной каменной раме тот самый кристалл. Один из тех кристаллов, который он подбирал в тех самых скалах. Ну тот, от которого скверный даже туман мрачных земель отделяются, превращаясь в своеобразные вихревые воронки. Скорее всего, если кто-то заражен скверной, то он просто не может пройти сквозь эти ворота. И уж потом, когда Юрий все-таки попытался немного пообщаться в городе с охотниками и поисковиками, то выяснил, что не ошибся. Тот, кто заражен, банально не может пройти сквозь эту раму. Как результат, его убивают, потому что он начинает кидаться на стражников. Ну еще бы. Если Юрий не ошибался, то этот кристалл вступает в какое-то противодействие с зараженными, словно раскаленный камень пытаются засунуть за пазуху ничего не подозревающему человеку. Естественно, что тот начинает дергаться и пытаться избавиться от такой проблемы. Тут все как раз-таки было понятно и предсказуемо. Для Юрия же эта проверка угрозы не представляла. Поэтому он вполне спокойно ее прошел и отправился на территорию трактира «Голова вепря». Хотя сразу же заметил еще и тот факт, что один из стражников, оставив своим товарищам щит и оружие в виде короткого копья, побежал куда-то вглубь города. Зачем? Кому-то было интересно узнать, вернется Юрий или нет. Возможно. Только вот, кто бы там ни был, эти люди уже опоздали. Юрий уже подделал все свои дела, которые намеревался сделать в данной местности, и теперь собирается отправиться обратно в академию. К сожалению, ему придется ехать с магистром Филиберто Галаном. И все потому, что слишком уж рьяно вся эта странная активность вокруг его начала развиваться. И он не ошибся, ведь еще на территории трактира к нему подошел один из стражников графа Фольк, по какой-то неведомой причине потребовавший, чтобы парень не покидал город, пока его дворянин не прибудет сюда. «А ваш дворянин себе не слишком многое позволяет?» Тут же раздавшийся за спиной этого стражника старческий скрипучий голос буквально порадовал Юрия и дал ему возможность ничего не отвечать этому умнику, который сразу же попытался, бормоча извинения, подобрать какие-то глупые объяснения своему требованию. Этот паренек не только благородный, с которым вы должны уважительно разговаривать. Это мой ученик, студент столичной академии империи Суран, и поэтому я его забираю. А то вы тут, как я вижу, вообще обнаглели. Какие-то простолюдины подходят к дворянину и выдвигают такие идиотские требования. А что, мой ученик давал присягу твоему хозяину? Нет, мой ученик свободный дворянин и не обязан выполнять приказы кого бы то ни было. Или твой хозяин имеет какие-то претензии к Академии магии? Ну давай, я с удовольствием выскажу ему все, что думаю о таком поведении. А раз вы ведете себя таким образом, то мы завтра же покинем этот город. Нет, сегодня же, Юрий, собирайся. Всем собираться, мы сейчас же выезжаем отсюда. Тихо выдохнув, Юрий просто пошел к хозяину трактира и объяснил тому ситуацию. А тот самый залог за комнату, который парень ему оставлял ранее, забирать не стал. По той простой причине, что не считал нужным. Зато сам старик-трактирщик стал так называемым союзником. И рассказал ему о том, что этот самый стражник, по сути, был полусотником. Но тем самым индивидуумом, который командует 50-ками. Так вот. Он очень сильно хотел стать дворянином и все высматривало возможность как бы выслужиться перед графом Фольк. А тут такой шанс, вот он и старался. Уже даже послал гонца графу, который хотел встретиться с Юрием, так сказать, тет-а-тет, и поговорить с глазу на глаз. Только вот Юрий этого не хотел, тем более, что у этого дворянина все его слуги были какие-то неадекватные. С кем бы Юрий ни сталкивался, каждый хотел его к чему-то принудить. И со временем парень просто потерял желание с кем-либо из них о чем-либо общаться. А вмешательство старого магистра, которого тоже, видимо, известили о появлении Юрия, действительно сняло большую часть вопросов. В данной ситуации Юрий выглядел как человек подневольный. И даже если кто-то и захочет попытаться предъявить ему какие-то претензии, то в данном случае претензии придется предъявлять не ему, а этому самому магистру Филиберто Галану. Только вот что-то сомневается парень в том, что у кого-то даже, у того самого графа Фольк, хватит ума сделать такую глупость. И если вдруг кто-то решится на такое, то будет сам виноват в последствиях. Сам же Юрий быстро собрал свои вещи, которые практически все носил с собой, и вывел из конюшни двух своих коней, заглянул в гномий банк, где уведомил о своем отъезде, и подтвердил пересылку всех своих трофеев, переданных туда ранее, в столицу империи Суран, после чего присоединился к отряду магистра, отправившегося в столицу. На воротах города, что вели в сторону империи, их снова попытались остановить, опять этот же самый стражник. Только он снова чуть-чуть ошибся, старый магистр не был тем, кто позволит с собой так поступать. Так что, недолго думая, Филиберто Галан просто выдвинул вперед жезл, постоянно висевший у него на поясе, и удар воздушного тарана расшвырял десяток стражников, пытавшихся загородить проезд в разные стороны. После чего их кавалькада спокойно покинула город. Ну как спокойно? Под стоны стражников, часть из которых явно получила некоторые повреждения и переломы костей. Ну а что они хотели? Ведь фактически все то, что они делали, могло быть приравнено к настоящей провокации, которая могла привести к войне с империей Суран. Так что в сложившемся положении они сами были виноваты. Может быть, этот умник хотел сейчас попытаться как-то сгладить ситуацию и все-таки переговорить с магистром. Ведь если бы встреча графа Фольк с рассерженным магистром произошла бы на территории этого дворянина, то разговор бы был немного в других тонах, чем это будет происходить в столице империи. Там старый магистр будет полностью в своем поле, и вся власть и сила будут у него в руках, а графу останется только извиняться. И только представив себе то, что этот дворянин сделает с данным стражником, Юрий некоторое время ехал по дороге с улыбкой идиота. Но трудно ему было сдерживать свой смех, который так и рвался наружу. При этом ему постоянно приходилось держать дистанцию от ученика-магистра, который все время пытался приблизиться к Юрию, чтобы пробормотать какие-то там извинения. «Да отстань ты уж от меня, идиот!» Не выдержал в конце концов парень, когда тот в очередной раз приблизился к нему со спины. И даже не глядя на то, что парень его не слушает, снова начал что-то там бубнить о том, что он был не виноват в сложившейся ситуации, что это были чистые инстинкты. «Свои инстинкты можешь засунуть себе куда поглубже, а мне про них можешь даже не рассказывать. У меня тоже есть инстинкты. Хочешь сказать, что они у меня хуже, чем у тебя? Однако я таких глупостей никогда не делал. И учитывая тот факт, что вас бесполезно предупреждать и просить соблюдать определенные правила, я больше вас никуда не поведу. Хотите ходить в мрачные земли? Сами идите, дорогу вы уже знаете. Или ищите того идиота, который согласится вас проводить, а с меня хватит. Сводил один раз и нахлебался. Ты хоть знаешь, что мне пришлось пережить за эти полтора дня, пока мне приходилось бегать от всех этих монстров, старательно уводя их от вас, идиотов. Так что оставь меня в покое, и извинения свои, которые больше похожи на попытку оправдать собственную глупость и найти других виновных, можешь приготовить вон для магистра. Это благодаря вам он теперь не сможет водить экспедиции в мрачные земли, а ведь он наверняка собирался делать это каждые каникулы. И это как минимум. Так что можешь подсчитать, сколько он денег из-за тебя потерял». Судя по укоризненному взгляду, который Юрий получил от самого старого артефактора, он не так уж и сильно ошибся в своих предположениях, так как все это можно было легко просчитать. Зато теперь Юрий избавился от такого глупого довеска, который ему бы помешал планировать дальнейшие действия. И все потому, что любое обещание подобного рода в конце концов придется выполнять. А если Юрий пообещал это делать, да еще и регулярно, его на этом факте можно поймать. Зато теперь у Юрия есть все причины для того, чтобы больше такого не делать. И даже если его будут умолять на коленях какие-нибудь высокородные дворяне, вроде того же графа Фольк или того самого местного князя, он может спокойно отказаться делать подобные глупости. Юрий сводил несколько разумных, куда они просили, и теперь уже убедился в том, что это бессмысленно делать. Максимум, куда можно будет сводить таких умников, и то парень ответственности за них нести не будет. Это в темный лес. И не более того. Мрачные земли для него обычно слишком дорого обходятся. Лучше уж постараться избежать подобных проблем. И неважно даже, каким образом. Да, кто-то погиб во время этого столкновения охотников с наемниками. Но, опять же, вины самого Юрия в этом не было. Вот если бы он не предупреждал наемников о том, что подобные реакции со стороны охотников вполне возможны, вот тогда его бы можно было обвинить в том, что по его вине кто-то погиб. В данном же случае эти индивидуумы сами нарушили его инструкции, и этот факт не отрицал сейчас никто, даже тот самый старый магистр, сидевший сейчас на своем коне с весьма хмурым и даже злым лицом. Главное, что он Юрия во всем этом не обвинял, и это парня радовало. А это кто такие? Как и следовало ожидать, когда на следующий день утром, после того, как они выехали с постоялого двора, к Юрию присоединилась группа из шести странных людей, больше похожих на каких-то охотников, и при этом странно молчаливых, и глядящие на всех, как на врагов, старый магистр тут же насторожился. Так что пришлось парню его успокоить. На все его претензии Юрий сказал, что это стражники, которые когда-то служили его отцу, и поклявшиеся служить ему верой и правдой после гибели семьи. Тем более, что даже сам старый магистр-артефактор уже не скрывал того факта, что о судьбе семьи Юрия даже он уже знает, что явно свидетельствовало о том, кто именно мог заинтересоваться делами парня. Кто-то такой, у кого хватает возможностей и сил даже собирать информацию в чужих государствах. А это был очень плохой показатель. С такими людьми лучше не связываться. С одними из таких особей Юрий уже столкнулся и едва не погиб. Да что там гибель? Смерть по сравнению с тем, что с ним потом было, казалась милостью. Ведь ему больше полугода пришлось мучиться от регулярных головных болей, не говоря уже о том, что он в мрачных землях едва не погиб от приступа, случившегося с ним как раз после сражения с Гидрой. И только благодаря тому самому паукообразному монстру, который помог парню выбраться из лабиринта боли и ужаса, Юрий и не сошел с ума, и не погиб. Парень об этом помнил, и поэтому, когда в последний раз заходил к этому странному чудовищу, постарался оставить ему достаточно большой припас копченого мяса, так, на всякий случай. Постаравшись объяснить, что мясо подобного рода не обязательно есть сразу. Оно может и повисеть где-нибудь в прохладном месте. Ему даже показалось, что этот своеобразный разумный монстр его понял, что было странно. Но зато теперь душа Юрия была спокойна. Он сделал все возможное, чтобы не обидеть своим долгим отсутствием такого союзника. Встретится ли он с ним в будущем? Кто знает. Сейчас для него было важнее другое. Юрию нужно было постараться разобраться с тем, что происходит. Ведь магистру явно не понравилось то, что возле парня стали крутиться 6 странных индивидуумов, слишком уж по-волчьи смотрящих на всех присутствующих поблизости разумных. И это был еще один из факторов, который заставил Юрия убеждаться в том, что он не ошибся и поступил полностью правильно, обзаведясь подобной защитой. Так что теперь Юрий мог путешествовать вместе вполне себе спокойно. И даже останавливаться на постой отдельно от всего отряда, хотя магистр и не особо это приветствовал. Однако самого Юрия такие нюансы не интересовали. Его в первую очередь интересовало только то, что касается собственных интересов и безопасности. А если эти индивидуумы с чем-то не согласны, ну что же, им никто не мешает попытаться предъявить ему претензию, но не получится. По той простой причине, что сейчас они были виноваты в срыве контракта и долгосрочная перспектива сотрудничества. Так, кажется, старый магистр называл подобные отношения между преподавателем наставников и учеником, который мог бы набраться ума, фактически превратившись в своеобразную прислугу для наставника. Вот только сам Юрий таковым становиться не желал. Поэтому вполне себе спокойно и уверенно старался дать понять магистру тот факт, что их интересы в данном случае не совпадают. И теперь ему оставалось только выяснить, кто же снова начал игру в столице империи Суран, как и то, как сильно это может отразиться на самом молодом парне, который хотел бы избежать различных проблем. Только вот Юрий был не уверен в подобном решении вопроса. Если речь, например, зайдет о каком-то весьма высокородном, вроде той самой принцессы Елены, с которой он уже столкнулся. Больше полугода после произошедших событий эта дамочка пыталась повлиять на Юрия и как-то решить это дело миром. По крайней мере, она сама так считала. Юрий же не был уверен в том, что согласен поступиться собственной честью и свободой ради ее интересов. Да и не хотелось ему становиться игрушкой в руках этой красотки, да. Он все еще продолжал чувствовать к ней определенные эмоции, однако при всем этом он понимал и то, что если хоть раз позволит поступить с собой подобным образом, то навсегда превратится всего лишь в игрушку. А любую игрушку рано или поздно ломают или выбрасывают, а могут сделать и то, и другое сразу. Лучше уж постараться не доводить до такой ситуации. Сейчас же само это появление рядом с ним этих индивидуумов, которые выглядят весьма своеобразно, вынудит всех тех, кто хотел бы использовать Юрия в своих целях, задуматься о том, стоит ли вообще с такими делами связываться. Ведь там, где есть несколько охранников, может появиться еще кто-нибудь. И это имело определенное значение. К тому же даже гномы уже предлагали Юрию поспособствовать в найме надежной охраны. Хотя Юрий отказался. Ведь он сам видел того самого гнома из элитного отряда, что за 500 золотых продал все свое будущее и будущее своей семьи, и даже не задумался о том, что чреваты могут быть ему эти глупости. Так что этот вопрос он хотел бы решить самостоятельно. Покинуть территорию княжества Ярского у них получилось вполне себе самостоятельно. Спокойно. Вполне себе спокойно, даже на границе их не пытался никто останавливать. Да и кому это было бы нужно, прямо на виду у легионеров империи, пытаться задержать магистра имперской столичной академии? На такое мог быть способен только полный идиот. А таких на границе не держит. Какими бы ни были эти пограничные стражи, возможно, даже продажными, желающими нажиться на любой возможности, это не имело значения. Идиоты в таких местах долго не задерживаются, и все потому, что от них старательно избавляются. Так что проехали они на другой берег, разделяющий два государства реки, вполне уверенно. А вот легионеры... Они вообще не стали задерживать группу наемников под руководством магистра Академии. Их даже проверять никто не стал, хотя явно хотелось бы. Но такой конфликт мог испортить жизнь кому угодно. Если кто-то думает, что на границе служба самая тяжелая, то в данном случае он и ошибается, и одновременно не ошибается. Как это возможно? Да тут все просто. Служба на границе имеет две полярности. Первая полярность – это отрицательная, и она имеет отношение к таким местам, как крепости на территории, граничащей с вольной степью, или еще где-нибудь, где пограничные стражи постоянно подвергаются угрозе нападения или гибели. И совершенно другая полярность – положительная. Это служба на вот таких вот пропускных пунктах, граничащих с соседними государствами, через которые идут основные торговые пути, вот здесь для достаточно умного и хитрого индивидуума будет просто невероятное раздолье. Для возможности обогатиться, и тут совершенно не обязательно участвовать в каких-либо схемах с контрабандой. Рано или поздно все становится явным, и конфликты избежать не получится. А те, кто пытается таким образом участвовать в своеобразной краже ресурсов у казны государства, сами довольно легко и просто отправляются на казнь. Тут неплохо можно подзаработать даже во время каких-либо подготовительных периодов к праздникам, когда готовятся различные торги, ярмарки и тому подобные вещи. В такое время все торговцы будут спешить, а пограничные стражи могут намеренно придумать какую-нибудь усиленную проверку, чтобы закрыть пропускной пункт, как раз перед носом у торговцев. И тогда торговцу придется решать этот вопрос при помощи золота, всего лишь уговаривая пограничных стражей только его груз пропустить через ворота, а потом закрыть. И так делать будет каждый торговец. Именно за свой караван переживать. Так вот, результат вполне закономерный. Они вроде бы ничего не нарушают и товар проверяют как положено, вот только при этом они не только налоги получат, которые положено выплачивать государству за провоз через границу подобных грузов, но и себе в карман золото положат именно за то, что выполнили свою работу. И так они делают очень часто. Однако сейчас ситуация была такова, что этим индивидуумам ничего другого не оставалось. Им нужно было пропустить того, кто ехал через границу, тем более, что в данной ситуации они могли затронуть интересы столичной академии магии. А тут можно было нарваться на неприятности куда более худшие, чем простая казнь за нарушение законов. Тут могла пострадать не только голова такого умника, но даже и вся его родня. Именно поэтому никто и не стал магистра останавливать, а Юрий... воспользовался этим фактом, просто проехав вслед за магистром со своими людьми. А что? У него значок студента Академии на воротнике висит? Висит. Просто он едет следом за отрядом магистра. Ну, провинился студент перед своим наставником, мало ли. А охранники, которые едут за ним, всего лишь замыкают отряд, чтобы никто не потерялся. Тем более, что никакой поклажи у них при себе практически не было, кроме простых сумок. Это сразу опытные глаза пограничных стражей отметили. Юрий же привычно, спрятав сумку путешественника к себе за пояс, старался ничем не нервировать этих индивидуумов. Да, даже если бы у него на плече висела бы сумка путешественника, то вряд ли бы кто-то из пограничных стражей попытался бы его остановить. Эти люди не стали бы так рисковать, тем более, что всем сразу было бы понятно, что едет не совсем простой студент. Хотя у Юрия на плече и не было дворянского герба. Но сам факт того, что он является учеником магистра-артефактора, уже заставлял задумываться. Тем более, что все те, кто знал магистра ранее, прекрасно понимали, что этот старик просто так кого-либо со стороны в качестве своего собственного ученика не стал бы привечать. И уже только поэтому следовало бы понимать, что этот индивидуум не совсем прост. «Прошу прощения, господин магистр, но мне не нравятся эти люди». В очередной раз, устраиваясь на отдых, Юрий совершенно случайно услышал возле комнаты, арендованной для магистра на постоялом дворе, весьма подозрительный разговор одного из наемников, который, судя по всему, был командиром нанятой Филиберта Галаном группы и самого старого артефактора, что явно должно было касаться интересов самого парня. Какие-то они слишком уж странные, молчат все время, держатся группой именно возле этого паренька. Я помню, что вы мне говорили, но меня нервирует появление этих индивидуумов. Мало того, что они встретили нас на дороге, как какие-то разбойники, так еще и ведут себя очень подозрительно. «И то, что они молчат, ты считаешь подозрительным?» Ответил этому наемнику слегка поскрипывающий голос магистра, и Юрий буквально перед глазами увидел слегка насмешливую улыбку на блеклых губах старика. «Знаешь, дорогой мой, если бы твои бойцы поменьше болтали и внимательнее следили бы по сторонам, то мне бы не пришлось сейчас привезти в своей сумке путешественника три трупа погибших, которые делали глупости в мрачных землях. Я уж молчу о том, который действительно там и остался». Или ты забыл о том, как именно все это произошло? У нас не было времени его подбирать, а теперь ты мне указываешь на тех, которые слишком уж старательно выполняют свои обязанности. Прошу меня простить, господин магистр. Тут же стушевался наемник, но потом, видимо, встряхнувшись, решил продолжить говорить то, что начал. Просто я не видел, чтобы они хоть раз ужинали. Когда мы только выезжаем, они уже возле коней крутятся. Когда мы ложимся отдыхать и ужинаем, они сторожат или крутятся поблизости, как сторожевые собаки. Я не понимаю того, кто они. Может быть, они действительно стражники этого паренька. Судя по тому, что я услышал от вас, у него случилось какое-то горе. Что-то там с семьей произошло. Но если считать горем тот факт, что всю его семью вырезали, то горе. Раздраженно фыркнул в ответ магистр, что даже заставило наемника сделать шаг назад, и его спина появилась в коридоре возле приоткрытой двери. Эти люди, судя по всему, выжившие из тех, кто был его семье верен, так что не мудрено, что они, видимо, соблюдая клятву верности семье этого парня, решили его найти и продолжить свою службу. А может быть, они связаны с этой семьей магическим договором? Я уж молчу о том, что они молчат. Ты никогда не слышал про обет молчания? Может быть, они дали такой обет какому-нибудь богу? И как факт просто вынуждены соблюдать его? Ты хоть что-то знаешь об этом, нет? Вот и я не знаю. А когда они едят, так может быть, они в походе едят на ходу. Я не присматривался. Но нет у меня привычки в рот заглядывать к тем, кто меня охраняет. Ты это заметил? Молодец. Только вот скажи мне, пожалуйста, почему они спокойно проходят даже там, где на воротах стоят различные защитные амулеты, если являются, как ты пытаешься мне сейчас намекнуть, чем-то противоестественным? Да не говорю я ничего такого, просто странные они какие-то. Тяжело вздохнул наемник, явно сам уже запутавшись в подобных предположениях. Просто они не пытались даже в попутном трактире эли выпить, не говоря уже про вино. Я-то не понаслышке знаю о том, как сушит горло после такой поездки. Они ведут себя так, как будто все нормально и ничего не произошло. Как будто они только-только проснулись и не чувствуют никакой усталости. Они точно люди? Ну, это ты не у меня спрашивай, а у того, кого они сопровождают. Явно отмахнулся от этого разумного старый одаренный. Сейчас желающий просто отдохнуть, так как весь этот путь был для него весьма труден. И вообще, безопасности нашего перемещения – это твоя главная боль. Если для этого приходится использовать подобных индивидуумов, то это уже твои проблемы. На этом они и разошлись. А вот Юрий принял к сведению такую странность. Химеры действительно не выпивали и не ели. А значит, ему нужно сделать так, чтобы наемники совершенно случайно увидели то, как охранники перекусывают хотя бы куском хлеба и вяленым мясом. И для этого он придумал специальные инструкции. И факт действительно подтвердился. Наемники на самом деле наблюдали за его химерами. И когда одна из химер на глазах у этих наемников прямо во время езды достала из своей сумки кусок вяленого мяса и кусок хлеба и принялась их жевать, не забывая направлять коня по дороге, то парню даже показалось, что наемники вздохнули с облегчением. Другая химера по пути старательно достала флягу и, сделав пару глотков, передала своему товарищу. Они так действительно выглядели более живыми и человечными. Так что Юрий учел этот факт на будущее, значит, нужно будет действовать более осмотрительно. Иначе в один прекрасный момент кто-нибудь поймет, что его охранники слишком уж сильно отличаются от людей. Теперь даже их молчаливость не казалась такой странной. Но не хотят они общаться с чужаками. Зачем их заставлять? Главное, чтобы работу свою делали прекрасно. А в том, что они свое дело знают, вскоре все убедились. К тому же сам Юрий заметил и за собой весьма своеобразный факт. Его способности ощущать ближайшую территорию усилились именно после того, что с ним произошло в мрачных землях. После того, как паукообразный монстр, которого Юрий стал называть «паучком», сумел его вылечить, способности самого парня выросли многократно. Даже в мрачных землях, где не так-то легко было ощущать территорию, здесь же все было куда проще. Он фактически на 200 шагов вокруг мог чувствовать то, что происходит поблизости. Главное, чтобы слишком много людей рядом не крутилось. И вот они ехали по Имперскому тракту, когда вдруг парень заметил, что впереди, за расположенным в паре 100 шагов поворотом, происходит что-то необычное. Он увидел, что там стоит как минимум 2 телеги, какая-то карета, несколько лошадей и куча народа мечется туда-сюда. А запах крови уже добивал даже до них. Недолго думая, Юрий тут же махнул рукой своим химерам, посылая как минимум 4 вперед и оставляя с собой 2, на всякий случай. «Там разбойники, напали на каких-то проезжающих, и сейчас там бой», — тут же пояснил он свою реакцию наемникам, которые от неожиданности даже за оружие схватились. «А вы чего стоите? Ждете, когда на нас нападут? Или вы думаете, что нас мимо пропустят без проблем?» Естественно, что никто так не думал, и 3 наемников, также оставив 2 на охране, кинулись вслед за химерами, вот только они совсем немножко опоздали. Внезапно ударившие налетчики числом около 50 человек с дикими криками окружили караван, ехавший по пыльной дороге к столице империи. Это была хорошо организованная банда, которая, очевидно, прекрасно знала о том, что нападение на караван принесет им большую добычу. Тем более, что 2 большие повозки, груженные товарами, были окружены вооруженной охраной, но разбойников оказалось слишком много. Тела нескольких охранников уже лежали на земле, а остальные с трудом отбивались от нападающих, при этом защищая мирных путешественников. Густой запах крови наполнял воздух, перемешиваясь с криками и лязгом стали. А во всем этом бедламе возвышались громоздкие фигуры повозок, чьи деревянные борта уже были испещрены следами сражения в виде торчащих стрел и даже своеобразными порезами от скользнувших по ним ударом мечей или топоров. Лезвия мечей сверкали в лучах заходящего солнца, и казалось, что разбойники вот-вот сокрушат защиту каравана. Одна из повозок уже даже горела, и ослепляющее пламя постепенно поднималось вверх, осыпая небо искрами. Караванщики кричали от ужаса, прикрываясь телами повозок и укрывая свои семьи от разъяренных налетчиков, при этом стараясь вытащить из подожженной повозки тюки с товаром. В центре этой бойни, где-то у 3-й повозки, командир охраны с хриплым криком командовал своим людям. Его лицо было в крови, но он стоял на ногах, сражаясь до последнего. Неподалеку, на телеге с товарами, молодая женщина, отчаянно пытаясь спасти своих детей, бросалась к раненому мужу. Разбойники уже начали грабить караван, оттаскивая сундуки и мешки с провизией. Но все это прекратилось в мгновение, когда из-за поворота раздался топот ног, несущихся во весь опор коней. 4 всадников вылетело на дорогу с такой скоростью, что казалось, будто ветер сам гонит их вперед. Первое впечатление, что это простые охотники с мечами в руках и кожаными куртками, быстро исчезло. Их лица были сосредоточены и бесстрастны. На вид обычные люди, но стоило только присмотреться внимательнее, и можно было бы заметить, что в их движениях было что-то нереальное и даже нечеловеческое. Эти худощавые фигуры были совершенством магии и плоти, созданные великим магом Аэлтионом для одной цели – защиты Юрия и выполнения его задач. Это были химеры, внешне неотличимые от людей, но гораздо более смертоносные. Как и следовало предполагать, разбойники быстро заметили их приближение и на мгновение замерев приготовились к новой атаке. Тем более, что их было куда больше, так что бояться им было просто нечего. Но то, что произошло дальше, вышибло у них остатки уверенности. Первые несколько разбойников даже не успели осознать, что произошло, так как атаковавшие их химеры, не теряя ни мгновения времени, бросились в атаку. Их мечи мелькали, как стальные молнии, каждый удар был точен, невероятно силен и смертелен. И всякое сопротивление ломалось под их натиском. Один из разбойников, громила с черной бородой и секирой в руках, бросился на одну из химер, сжав оружие двумя руками. Но химера увернулась от его, казалось бы, смертельного удара с грацией зверя. И ее меч в мгновение ока нашел слабое место между пластинами доспеха разбойника. Кровь хлынула из раны, и громила рухнул на землю, не издав ни звука. Другие разбойники спешно отходили назад, пытаясь сгруппироваться, но химеры действовали слаженно и хладнокровно, словно машины смерти. Одна из них в прыжке рассекла сразу двух налетчиков, закрутившись как юла. И их тела рухнули на землю с ужасающими воплями боли. Другая химера, прорвавшись к центру каравана, по пути практически мгновенно обезоружила трех врагов, просто отрубив им руки, что держали оружие, и отправив их в последний путь одним плавным взмахом меча. Третья химера, держа меч в одной руке, двинулась вперед по направлению группе разбойников, прикрывавшихся за телегой. Она бросилась на них, несмотря на хаотичные удары, словно невидимая сила защищала ее от ран. Их оружие не смогло пробить ее кольчугу и лишь проскользнула по магически укрепленной коже. Химера без малейших колебаний завершила бой. Ее меч мелькал с ужасающей скоростью, и вскоре все попавшиеся ей на пути разбойники лежали мертвыми или умирающими. Тем временем командир охраны каравана с облегчением заметил, что бой начинает стихать, и принялся старательно созывать выживших в единую группу, чтобы организовать спасение товаров в горящей повозке. А химеры Юрия, закончив с основной частью бандитов, безжалостно преследовали тех, кто пытался сбежать. И для тех, кто не участвовал в этом сражении, сам, буквально в мгновение ока, когда бой закончился, поле сражения было усеяно телами мертвых разбойников. А остатки, разгромленной таким стремительным наскоком банды, просто дрожало от ужаса, видя то, как их товарищей сметает непонятная им сила. Химеры же, завершив свою работу, тихо отошли к дороге, где стали ждать появления своего хозяина. Их лица все так же были спокойны и бесстрастны, словно ничего не произошло, и кровь их жертв не забрызгивала все вокруг жуткими фонтанами. Для них это была всего лишь задача, с которой они блестяще справились. А когда последние звуки сражения стихли и тела разбойников лежали без движения на земле, охранники каравана наконец-то вздохнули с облегчением. Поле боя было усеяно телами тех, кто был убит химерными стражами, и тех, кто все же выжил после схватки. Так что выжившие охранники каравана принялись споро связывать оставшихся в живых налетчиков, которым достаточно сильно не повезло, чтобы остаться живыми, но не настолько целыми, чтобы суметь скрыться. Их привязали к телегам, руки затянули грубой веревкой и потянули в центр каравана. Все выжившие в этой бойне разбойники выглядели израненными и подавленными. Их оружие было отобрано, и все, кто еще оставался в сознании, знали, что впереди их ждет суд империи. И вряд ли он будет милосердным. Караванщики с довольным видом глядели на то, как несколько выживших преступников были надежно закреплены за обугленной стенкой все же потушенной повозки. Даже среди этих воинов было понимание, что судьба разбойников уже решена. После встречи с имперскими легионерами их ждала верная и весьма мучительная казнь. Однако на этом столкновение с разбойниками оказалось не закончено, так как все было не так-то и просто. Один из раненых охранников каравана вдруг обратил внимание на лежащую неподалеку карету, заехавшую на обочину и перевернувшуюся во время суматохи, возникшей во время нападения на караван. И самым важным сейчас было именно то, что на ее дверях, где можно было заметить куски плотной ткани, что ранее прикрывали это своеобразное украшение, поблескивал герб древнего герцогского рода. Эта карета действительно принадлежала герцогу из одного из древнейших родов империи. Внутри экипажа этого благородного находились старый герцог Ниторн и его юная внучка. Мудрый и почтенный герцог, облаченный в богатую накидку, осторожно помогал девушке выйти из кареты. Долгое время никто не знал о том, кто скрывался в этой темной повозке, ведь путники предпочли не афишировать свое присутствие, чтобы не привлекать внимание бандитов. Оказалось, что старый герцог направлялся в столицу империи с особой миссией. Он вез свою внучку ко двору императора, где девушка должна была предстать перед правящей знатью и вскоре поступить в столичную академию магии. Ее талант уже привлекал внимание магов двора, и этот визит должен был стать началом ее новой жизни среди элиты. Но этот путь мог бы стать для нее и последним, если бы не вмешался Юрий и его химера. Сейчас же эта юная 16-летняя девушка, бледная от страха и переживаний, с трудом вышла из кареты, пряча дрожащие руки под богато расшитым плащом. Она растерянно оглядывала разрушения, замечая тела разбойников, разбросанные по дороге. Ее охранники, изрядно потрепанные, были благодарны за спасение. И даже попытались было приблизиться к химерам, что все так же стояли немного в стороне единой группой. Но те просто отошли еще дальше, явно не демонстрируя никакого желания к общению. Но стражники герцога все же хотели узнать все возможное о том, кто именно и по какой причине им помог отбиться от разбойников. Ведь они просто не ожидали того, что нападение будет таким жестоким, а банда настолько многочисленной. Никто не мог бы остановить этих разбойников без помощи Юрия и его не совсем обычных защитников. Сам же герцог, хоть и был уже достаточно стар, стоял уверенно и с благодарностью слегка наклонил голову в сторону своих нежданных спасителей. Химеры же, которые для всех выглядели как простые охотники-охранники, и сейчас стояли неподалеку, держа мечи наготове, но уже не проявляли никакой агрессии. Практически синхронно ответили на это движение, что заставило старого высокородного слегка нахмуриться. И все из-за того, что их наклоны головы практически повторял его движение. А значит, это были люди, которые слишком хорошо знают себе цену, так как простые воины и стражники явно поклонились бы куда ниже. Эти же разумные... А герцог не знал, что в данном случае химера просто выполняет инструкции Юрия, вели себя так, что просто сделали дворянину одолжение. И им было глубоко наплевать на то, что перед ними один из самых могущественных разумных этого государства. А когда на дороге появились сначала наемники, принявшиеся удивленно осматриваться по сторонам, а потом и вся кавалькада магистра, к которой тут же присоединились и химеры, командир охраны каравана подошел к Юрию с благодарностью и поклонился. Его усталые, изможденные люди знали, что без помощи их всех бы убили или захватили в плен. Сам же старый герцог Ниторн, подойдя ближе, высказал свое уважение и благодарность. Сначала магистру-артефактору, но потом, узнав, что спасшие их воины по сути выполняли приказ Юрия, предложил молодому парню свое покровительство в столице, на что Юрий ответил вежливо, но сразу же намекнул, что в Академии магии, где он сейчас обучается, К его величайшему сожалению, помощь высокородного ему просто не пригодится. Небо уже затягивало темными облаками, явно предвещающими ухудшение погоды, и караван начал готовиться к продолжению пути. Как и все невольные участники сражения, которым также хотелось бы как следует отдохнуть, да и передать пойманных разбойников имперским легионерам тоже не помешало бы. Охранники тщательно охраняли территорию, а остатки разбойников были связаны и теперь должны были идти вслед за телегами до их встречи с имперскими легионерами. А всех погибших собрали и погрузили на имевшиеся в лесу поблизости телеги, что сами разбойники припасли, видимо, для того, чтобы на них старательно перевозить награбленное. Хотя, как они собрались скрывать в лесу следы от всех этих повозок, когда бы за ними погнались имперские легионеры, едва узнав о подобном нападении, никто не знал. Но это уже было не суть важно. Важно было именно то, что теперь победителям было на чем перевозить тела убитых, чтобы не бросать их возле дороги, а похоронить должным образом на ближайшем кладбище, дабы не плодить в этом месте не только различных хищников, но и всякую нечисть. «Ваше высочество, я, конечно, благодарен вам за подобное обещание», повторно услышав весьма недвусмысленный намек на покровительство со стороны высокородного дворянина, постарался как можно вежливее ответить ему паренек, но тут же решил перевести тему беседы на другое направление. Но сейчас речь идет не об этом. Мне одному кажется странным то, что разбойники, напавшие на этот караван, в котором ехала и ваша карета, были слишком уж многочисленны, а вооружение у них слишком качественное для вышедших на большую дорогу простолюдинов. Действительно, даже на первый взгляд, вся эта ситуация была весьма подозрительной и странной. И в первую очередь следовало бы обратить внимание именно на то, что эти люди, напавшие на караван, слишком уж хорошо были подготовлены. Не стоит забывать также и о том, что старый герцог ехал в сопровождении как минимум двух десятков своих стражников. Также у них имелись и амулеты защиты, что уже ставило разбойников в невыгодное положение. Однако именно эти разбойники оказались не только вооружены достаточно неплохо, включая сюда кольчуги, щиты и тяжелые боевые луки, чего у простолюдинов подобного пошиба просто быть не может. У них имелись даже и амулеты защиты. Уже только поэтому стоило бы понимать, насколько глупо сложилась вся эта ситуация. Но не могут простые разбойники с большой дороги иметь такое снабжение. Естественно, что и сам старый герцог тут же начал задавать вопросы, а Юрий, воспользовавшись вновь возникшей суматохой, отвел свои химер в сторону. Теперь дело было за малым. Наемники, которые сопровождали старого магистра-артефактора, и сами помогут герцогу. Ведь они тоже хотят получить хоть какую-то толику благодарности со стороны этого высокородного. Особенно учитывая тот факт, что сам герцог открыто попросил у магистра Филиберта Галана помощи в сопровождении. А если сюда учитывать еще и тот факт, что герцог сразу же узнал магистра и дал тому намек на то, что его внучка собирается поступать в Академию магии, что практически моментально переводит девушку из разряда посторонней особы в разряд потенциальных студентов Академии и, по сути, делает магистра ее своеобразным опекуном. Можно было сразу понять, что он таким образом убивал как минимум двух зайцев. Для начала обзаводился неплохими знакомствами для собственной внучки в Академии, а также ставил самого магистра в положение того, кто просто обязан беспокоиться об этой девушке, и снимал с себя хотя бы частично ответственность за случившееся с нею в будущем. Именно поэтому Юрий и постарался самоустраниться, переведя интерес этого пожилого высокородного именно на разбойников. Несколько из них были схвачены живыми, и наемники сумели заставить их разговориться. Разговор был достаточно тяжелым и для кого-то весьма болезненным. Но, по крайней мере, всем присутствующим в этом месте стало понятно, что один из дворян, причем вассал самого этого герцога, всего лишь захотел породниться с его семьей. А для этого было нужно сделать все достаточно просто и в чем-то даже наивно. Эти странные разбойники, которые были его людьми и даже наемниками, нападают на карету герцога, убивая всех, кто там присутствует, кроме самой молоденькой девушки. А потом появляется этот дворянин, который опять же совершенно случайно проезжал мимо и весьма героически спасает ее. Естественно, что устраивают все именно так, чтобы девушку скомпрометировать, и все. Отцу девушки, действующему герцогу Ниторн, который сейчас находится в столице империи, не остается ничего другого, как признать такого родственника. Вот только появление отряда старого магистра в сопровождении химер Юрия испортило весь этот план на корню. Столкновение интересов было слишком тяжелым и не в пользу этого дворянина, который, кстати, на данный момент находился не так уж и далеко. Именно поэтому герцог и попросил помочь снова. Разбойники, что на самом деле были стражниками этого графа, довольно быстро вывели ударную группу на нужную позицию. Это была достаточно большая поляна в лесу, где и был лагерь этого дворянина. Его люди просто не ожидали такого сюрприза, так как они были уверены в том, что их отряд легко и сравнительно бескровно справится с таким противником, который был куда менее многочисленным и даже в чем-то слабым. Однако удар нескольких магических плетений в виде фаербола по их лагерю заставил ожидающих в этом месте развязки разумных начать метаться из стороны в сторону. Да, просто Юрию не хотелось долго возиться, поэтому он сформировал 4 фаербола и зашвырнул веером в лагерь этих псевдоразбойников, а потом атаковали химера. Наемники магистра опять немножко опоздали. Однако это уже было не суть важно. Большая часть тех, кто был на этой поляне, просто и весьма незатейливо погибла. А самого вассала-умника схватили и поставили на колени перед разъяренным стариком. Да, он уже передал власть в герцогстве своему сыну, однако все еще был главой семьи Ниторн. И тут ничего не поделаешь, этому графу все равно придется отвечать за содеянное, хотя он все же попытался отговориться тем, что он всего лишь случайный гость на этой территории, и в лесу лагерь разбил просто потому, что не успел добраться до такого трактира. Вот только сам старый магистр-артефактор, который присутствовал поблизости, практически сразу заявил, что тот лжет. Ложь и правду старик действительно умел различать, а значит, выбора у этого дворянина просто не было. Ему пришлось сознаться, да, он пытался интриговать, но он не хотел убивать представителей герцогской семьи. «Опять ложь!» – недовольно проворчал старый магистр, которому отнюдь не нравилось бродить по лесу и тратить все время на каких-то разбойников с большой дороги. «Вы лжете, утверждая, что не собирались проливать кровь представителей династии герцога. По крайней мере, его самого вы точно хотели убить. Ваша ненависть слишком уж проглядывает сквозь ваши слова. И я не удивлюсь, если впоследствии, все же женившись на его внучке, вы постарались бы избавиться и от остальных членов его семьи». В дальнейшем уже ничего не надо было говорить. Он сам приговорил себя к полноценной казни, а свою семью – к нищете. Ведь герцог имел полное право этого дворянина лишить титула и земель. А про дворянское достоинство тут и речи не идет. Стоит только ему рассказать императору о случившемся, как сам правитель этой земли легко и просто отправит всю семью данного дворянина на рудники. И это даже обсуждаться не будет. Глупостью подобного поступка просто зашкаливало всевозможные пределы. Однако Юрий и тут отказался от благодарности высокородного дворянина. А заметив задумчивый взгляд девушки, которая ехала с ним в одной карете, парень тут же постарался уйти как можно дальше в сторону. Ведь он уже прекрасно понимал на собственном опыте, что такие знакомства до добра не доводят. Ему еще не хватало, чтобы и эта красотка попыталась использовать его в своих играх. А что? Судя по всему, ее деду его воины точно понравились. А значит, заранее стоило понимать, что начнутся попытки переманить таких бойцов на службу своей семье. Ведь кто такой Юрий? По сути, простой студент академии, даже безземельный и беститульный дворянин. Для таких высокородных он практически ничем не отличается от обычного простолюдина. Как результат, можно практически сразу понять, что в ближайшее время начнутся попытки давления как на самого Юрия, так и на его химер. Ведь их верность для всех присутствующих поблизости является всего лишь свидетельством наличия какого-то магического договора, который вынуждает этих разумных служить молодому мальчишке, не имеющему никакого влияния, тем более на территории империи Суран. То есть можно понять и то, что начнут пытаться уговорить парня отдать эти договора новому хозяину таких бойцов. Хотя сам Юрий на подобное идти просто не собирался. Но ведь для многих это будет просто непонятно. Поэтому сейчас он и старался держаться в стороне от происходящего, особенно после последней демонстрации собственных сил, что произошла прямо на глазах старого герцога. Неожиданно для парня, оказавшегося в первых рядах атакующей группы. Зато наемники, которые сопровождали магистра, сейчас старательно пытались выпячивать грудь и демонстрировать свою услужливость целому герцогу. Молодцы. Ну вот пусть и стараются, а сам Юрий будет держаться как можно дальше от них. Хотя он все равно заметил, что один из стражников герцога время от времени все так же пытался крутиться поблизости от его химер. И эта излишняя активность его сейчас очень сильно раздражала.